Платонова теория государства. С учением о человеке и душе тесно связана теория государства Платона. Антропология и этика греческого философа, так же как и его онтология, имели целью создания совершенного человеческого общества. А поскольку жизнь греческих сообществ протекала в полисах, городах, государствах, создание идеального государства. Платоновская этика ориентирована не на формирование совершенной личности, а скорее на формирование совершенного человеческого рода, совершенного общества. Этика Платона не индивидуальная, как, например, у стоиков или эпикурейцев, а социальная, и потому она органически сращена с политической теорией Платона. Платон делит людей на три разных типа, в зависимости от того, какая из частей души оказывается в них преобладающей – разумная, аффективная, эмоциональная или вожделеющая, чувственная. Если преобладает разумная, то это люди, которые стремятся созерцать красоту и порядок идей, стремятся к высшему благу. Они привержены к правде, справедливости и умеренности во всем, касающемся чувственных наслаждений. Их Платон зовет мудрецами или философами и отводит им роль правителей в идеальном государстве. При преобладании аффективной части души человек отличается благородными страстями, храбростью, мужеством, умением подчинять вожделение долгу. Это качества, необходимые для воинов или стражей, которые заботятся о безопасности государства. Наконец, люди вожделеющего типа должны заниматься физическим трудом, ибо они с самого начала слишком сильно привержены к телесно-физическому миру. Это сословие крестьян и ремесленников, обеспечивающих материальную сторону жизни государства. Есть, однако, добродетель, общая для всех сословий, которую Платон ценит очень высоко. Это мера. Ничего сверх меры, таков принцип общий у Платона с большинством греческих философов. К мере, как величайшей этической ценности, призывал своих сторонников Сократ. Умеренность, как добродетель мудреца, чтили Аристотель, стоики и эпикурейцы. Согласно Платону, справедливое и совершенное государство – это высшее из всего, что может существовать на земле. Поэтому человек живет ради государства, а не государство ради человека. В учении об идеальном государстве – мы находим ярко выраженное господство всеобщего над индивидуальным. Опасность абсолютизации такого подхода увидел уже Аристотель. Будучи большим реалистом, чем его учитель, он хорошо понимал, что идеальное государство в земных условиях едва ли удастся создать в силу слабости и несовершенства человеческого рода. А поэтому в реальной жизни принцип жесткого подчинения индивидуального всеобщему нередко выливается в самую страшную тиранию, что, кстати, сами греки могли видеть на многочисленных примерах из истории.